Учиха и Тачи, Зицу и Тоби исчезли с поля сражений вскоре после того, как я посмотрел за дверь, оставив Хисами и Хидана расхлебывать последствия. Вскоре тех поймали и запечатали какими-то кровавыми бинтами, на которых были кровавые символы. Печать кровавого бога. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре, когда тебя бинтуют, не забудь поблагодарить смерть, что пришла вовремя. Особый эффект. Печать запечатывает силу, способности и не позволяет двигаться. Кошмар, если перевязать глаза. Цель будет видеть иллюзию, наполненную кровью и трупами. Страшная, все же, вещь. Произнес я, прочитав описание бинта на складе. Сынку, выходи, продолжаем работать, опасность миновала. Крикнул я продавцу с диким желанием заработать еще немного за день. Магазин быстро перестроился, возвращая свой былой вид и наполняясь товарами. Продавец быстро вернулся за прилавок и принялся работать, пока шиноби вновь входили в магазин. Два существа, что были призывом владельца, быстро спустились и взяли его, поднимая на второй этаж. Никто не последовал за ними, и я тоже считал, что не стоит. В течение следующего дня ничего не происходило, владелец все так же спал без признаков на пробуждение, а магазин уже работал вторые сутки без перерывов. Но на деле же, сынку брал несколько часовых перерывов, дабы оставаться в рабочем состоянии и не заснуть внезапно. Железная марионетка красного цвета все так же охраняла магазин и пресекала любые попытки кражи, что были маловероятны, из-за силы всех сотрудников магазина. «Надеюсь, он скоро проснется», — обеспокоенно говорила девушка, смотря на второй этаж. «Мне кажется, я видел ее уже, она была подругой владельца магазина. Она работала в подземелье, пока все нападения Акацуки было разрешено». Конец пов. С невероятной болью, я начал ощущать себя в сознании и стал пробуждаться. Болело не только тело, но и душа, будто во мне работали две мясорубки, перекручивая внутренности. Даже способность не работала, ощущения были такими, что я сейчас могу умереть, просто неудачно двинувшись. «Система, как мое состояние?» – спросил я под ускоряющееся сердцебиение. «Ваша душа была сильно повреждена, вы будто дважды молотком ударили по хрустальной чаше. Способность «Долой боль» не работает на душу и энергетику. Теперь понятно, почему мне так хреново», – обреченно произнес я и тут же начал командовать. «Вундер, закрой магазин, хватит сверхурочной работы, выпиши всем бонусные 10% монет за работу сверхурочных», быстро произнес у себя в голове. «Получено 47 354 монет, списано 2907 монет на оплату сверхурочных прилежным сотрудникам». «Молодец, теперь апгрейд апгрейда и измени способность биоэкономия на биореактор, нужны эффекты, не останавливающие работу организма, а ускоряющие ее». Быстро продумал я развитие способности, списано 10 тысяч плюс 4500 монет, ощутив, как все в теле будто взорвалось, высвобождая невероятное количество энергии, я посмотрел на способность, биореактор, тип, способность, я не ядерный синтез, но тоже выделяю энергию, особый эффект, производство, все процессы организма повышаются до допустимого предела, при котором тело не страдает, регенерация, очищение, выделение химических реакций и другие процессы организма ускорены и усилены, может проявляться гиперактивность, гиперчувствительность, гиперэмоциональность и другие состояния. «Это как-то навредит Ми и Хоя?» – задал я вопрос. «Прежде чем заменить им способность, они станут чувствительнее к эмоциям и также вовремя сойти и будут в большем экстазе. Будьте осторожны, они могут обезуметь от такого». «Хорошо, я мыслю трезво, так что замени их способности на биоэкономии на биоректор», — скомандовал я, взвесив все за и против. «Списано 4500 плюс 4500 монет. Я потратил больше 20 тысяч, только для того, чтобы исправить ошибки прошлого», — выдохнул я мысленно, так как теле все еще болело как тварь. «Какой теперь процент развития?» — поинтересовался, вспоминая, из-за чего все затеял. «Если учесть эффективность и скорость, то 380% от прошлых 0,2%, то есть, это на 180% больше, чем первоначально после принятия стероидов. Шикарно!» — произнес я, не удержавшись, с улыбкой. Тут же боль раздалась по всему телу. «Хо, как же больно!» «Вундер, варианты!» — попросил я систему предоставить решение ситуации. «Используйте временная отключка. Вы ее можете апгрейднуть или эволюционировать. Тогда приму предложение. Что будет при развитии эволюции?» Пока было время, заинтересовался я. «Апгрейд. Сонное время. Тип, способность, баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Особый эффект, сон, организм полностью контролируется хозяином и даже во время сна полный контроль всех ощущений во время сна больше нельзя апгрейднуть. 675 монет, эволюция, хозяин сна, тип, способность, я есть кто, я есть все. Особый эффект, сон, теперь твой сон это песочница, в которой ты можешь делать, что пожелаешь, дает полный контроль над сном, абстрагировавшись от тела. 4000 монет. Лечебный сон. Тип. Способность. Ай, болит не придет, ведь это диагноз, а не человек. До утра должно зажить. Особый эффект. Сон. Пока вы спите, тело восстанавливается намного быстрее. Душевное спокойствие. Сон лечит душу, а душа тело. Все взаимосвязано. 8000 монет. Тут и выбирать не приходится. Лечебный сон. Произнеся это, я вновь ощутил, что проваливаюсь в пучину сна. Глава 52. Командная работа все же требуется. Ох, святые блинчики. Вскочил я с кровати, ощутив все последствия биореактора. Все мое тело было как на иголках, а после здорового сна, я был невероятно бодрым и больше не чувствовал усталость. В то же время, все мое тело переполняло энергия, а эмоции были через край. Так, надо чем-нибудь заняться. Вундервафля, мне нужна способность мыслить трезво. Быстро определился я, выполняя упражнения и утренние процедуры. Холодный разум. Тип. Способность. Я опираюсь на логическую цепочку, чем на эмоции. Особый эффект. Контроль. Тело полностью контролируется разумом, не обращая внимания на эмоции. Контроль. Эмоции полностью управляются разумом, хоть и не могут подавляться. 1000 монет. Подойдет. Кивнул я, обнимая Ми и Хоя, спускаясь вниз по лестнице с девочками на голове. Кию-хо-хо. Обрадовались обе, зарывшись в моих волосах, они тоже стали более эмоциональны. Доложить обстановку, сколько я бездействовал. Задал я логичный вопрос, увидев Какузу в магазине, пересчитывающем рио в кассе. Вы были без сознания 3 дня, но день назад магазин закрылся без вашего вмешательства. Сразу же ответил Какузу, не переставая работать. Нет, именно я закрыл магазин, очнувшись на пару минут. Были ли кто-то из новых гостей и приходили ли старые? Быстро сориентировался я и начал заполнять товары по полочкам. Приходил Кирита за новой порцией лечебных предметов и оружием. Он еще передал, что за ним начали охотиться и назначили награду в приличную сумму за любую информацию о нем. Подумал пару секунд и ответил мне: «Хм, он явно не сильно беспокоился о конспирации, раз его так быстро обнаружили». Покачал я головой. Еще, Люси, она хотела купить новые книги по боевым искусствам и магии, но в наличии не было ничего нового. Вспомнив еще одну деталь, сказал Какузу: «Тогда, стоит отправить торговцев купить копии книг и трактатов. Без фанатизма, в убыток не работаем». Быстро закрепил я листок бумаги для торговцев. «Больше ничего». Завершил свою речь. «Хорошо, тогда, откроемся уже завтра. Сейчас у нас более серьезная работа. Какузу, как тебе 1000 монет за дополнительную работу? Плюс 1 000 000 рио как бонус». Улыбкой лиса искушал работника. «С радостью. Что делать?» — спросил он с желанием поскорее начать. «Мы отправимся в подземелье 3-го уровня. Я должен его добить, даже если для этого требуется собрать сильную команду». Решительно сказал я, и мы направились к двери. Тут же перед нами открылась дверь, и мы упали в канализацию. Тут же, появившись в воде, нас атаковали, но из стен проросли деревья и мигом раздавили всех червей вокруг. А вы стали сильнее. Все же, биореактор хорошая вещь. С превосходящей улыбкой сказал им. «Биореактор?» — спросил Какузу, поднимаясь на воду и выходя на сушу по воде. «Способность, увеличивающая жизнедеятельность организма до допустимого предела. Есть, кончено, и минусы, гиперактивность, эмоциональность и подобная фигня», — ответил ему, показывая описание способности. «Я бы ее себе прикупил, нужно подкопить немного», — кивнул Какузу, и мы устремились вперед. Уничтожая и собирая сундуки, мы вскоре полностью прочесали подземелье и начали спуск в котлован, где нас ждал крыс-мечник. Он тут же дернул ухом и встал в стойку для сильного выпада. Я сделал то же самое, и мы вместе рванули друг на друга. Его меч устремился мне в грудь, а мой кулак в его голову. Столкновение меня пробило насквозь, разрушив все органы вокруг меча, а мой кулак прошел мимо. Крыс отвел голову в сторону. Его инстинкты и слух были развиты необычайно сильно, из-за чего попасть по нему было трудно. Выдернув меч, я взмахнул им, собираясь убить меня, но выросшие вокруг деревья не дали ему это сделать. Отвлекаясь на атаки с разных сторон, крыс начал рубить деревья и разрушить их своими ударами в щепки. Вокруг начал появляться синий дым из спор, а после все взорвалось вспышкой электричества. Это практически не навредило крысу, и он снова атаковал нас. Я использовал свое самое мощное снаряжение, погрузчик, а Какузу начал атаковать своими нитями и куклами с масками. Ми и Хоя использовали деревья, растения и споры, дабы отвлекать внимание и наносить слабый урон. Погрузчик был металлическим экзоскелетом, в два раза больше меня, полностью закрытым и с двумя мощными клешнями. Мои удары в погрузчике были сильны, заставляя трястись пол, но медленные, из-за чего я мог только защищать всех, не давая крысу приблизиться к ним. А если он прорывался, я отправлял погрузчик на склад и на всей скорости атаковал крыса, снова отвлекая его от союзников. Я был неким подвидом танка и дамагера. Бой длился полчаса, и я за это время ни разу не устал, мой противник в общем-то тоже. Но на нем скопились мелкие раны, что значительно ослабили его, и у нас был шанс его убить. Отправив погрузчик на склад, я хватаю всем телом меч крыса, давая союзникам его атаковать. Они уже знали о моем бессмертии, даже с дырой в теле и отсутствием руки, я все еще был в деле, и без раздумий атаковали крыса вместе со мной. Шквал огня, молний, земли, воды, деревьев, столкнулся со мной и крысом. Он бросил свое оружие и начал отступать, и хоть не вовремя, но его задело лишь частично. Держа меч единственной рукой, я начал искать крыса с помощью слуха, из-за поднявшейся пыли. Найдя его, я среагировал, но мою руку тут же оторвало мощным ударом, и меч был отобран обратно. Я был практически бесполезен, так как повреждения не давали сделать многое. Используя величайший побег и сильный выпад, я мигом догнал крыса и выписал ему мощный пинок, после чего нанес серию из десятка ударов. Он заблокировал каждый мой удар мечем, но с другой стороны подобрался Какузу с черными руками и начал атаковать крыса вместе со мной в ближнем бою. Атаки с двух сторон заставили крыса метаться между нами, блокируя лишь часть ударов. То, что шиноби называли тайдзюцу, Какузу развил хорошо, показывая технику, мастерство, скорость и силу. В то же время я, хоть и был не новичком, но и не имел большого опыта и мастерства, из-за чего мог похвастаться только скоростью и силой, что немного уступали Какузу. При очередном ударе ногой, я получил ранение и мою ногу отрезало начисто, чуть не задев пах, но я не остановил свой удар. Повернувшись и вскочив единой ногой, я ей же нанес удар, шокировав противника своей живучестью и яуатью. Удар пришелся на незащищенный бок, и крыс немного согнулся, пропуская удар в челюсть от Какузу, выбив тому последние два зуба. Но мы не остановились, и хоть я лежал на земле без возможности удачно пошевелиться и встать, я не перестал атаковать крыса. Какузу отошел подальше, а я достал из склада всю взрывчатку, что у меня была, а это, на минуточку, 2 тонны тротила, что вмиг заполнили кратер и сдетонировали все вместе. Невероятно громкий бабах. Меня не только разорвало на части, но и сильно оглушило. От тела осталась только часть головы и практически неповрежденный мозг, так как мою голову отбросило взрывом. Меня тут же подобрали и начали поить зельем, выливая то прямо на раны. «Ты, самый яуэй начальник из всех, которых я когда-либо повстречал», — сказал Какузу, смотря куда-то в кратер, что должен был появиться после взрыва. «Он все еще жив?» — спросил я, медленно регенерируя свои повреждения. «Да, но у него нет одной руки, и он весь обгорел, еле дышит и движется к нам», — смотря вдаль, ответил Какузу. «Как остальные?» — задал я еще один вопрос, вставая на появившиеся руки и начиная пить зелье самостоятельно. «Повреждения незначительные, взрыв лишь немного задел шрапнелью, а вот вас разорвало к чертям». Смотря на двух подходящих девушек, Какузу посмотрел на меня. «Все ради магазина», — развел плечами и встал на ноги. «Из-за биореактора, моя регенерация была хоть и быстрее человеческой, но не настолько, чтобы за день я отрастил себе часть тела. Но в дело подключаются зелья, что вместе с регенерацией ускоряют процесс и позволяют регенерировать все повреждения буквально за минуту. Так, пора его добить, а также найти мои золотые украшения для тренировки». Осмотрел я место взрыва в поисках утяжелителей. Те я не нашел, скорее всего они под завалом, так что либо раскапывать, либо делать новые. Мы все, и я уже одетый в стальной доспех, прыгнули в кратер и атаковали изрядно уставшего крыса. Тот тоже побежал на нас, но его скорость была значительно меньше. Ми и Хоя тут же ушли вправо и лево, атакуя с двух сторон, а мы с Кокузу пошли в лобовое столкновение. Я получил первый, выполняя роль танка, принимая его атаку на себя и контратакуя его, используя его удар, дабы сделать свой сильнее. Кулак в стальной перчатке встретился с лицом крыса, что не успел увернуться, и тот был вбит в пол. В следующее мгновение черный кулак Кокузу впечатывает его в пол еще сильнее и отступает назад, используя маски и вместе с девочками засыпая его дальними атаками. Я тоже отступил и использовал дальнее оружие муравьев рабочих. Всего за минуту беспрерывной атаки всем высветилось сообщение: крыс-мечник повержен. Получено. Черный меч вр. Черный меч. Тип. Оружие рельса. Редкость. И на нецепы. Я не оружие гаца, но желаю им стать. Особый эффект. Прочность. Невозможно разрушить обычными атаками, устойчив к повреждениям любым способом, за исключением энергетических атак большой плотности или божественными способностями. Вы одолели босса 3 уровня. Разблокирована функция передачи боссового снаряжения. Надо было раньше. Выдохнул я, и в моей руке появился черный меч с мой рост и размер. Держи, подарок, его не сломать просто так. Бросив меч Кокузу, я получил неохотный кивок, но от подарка он отказываться не стал. Нормис сундук. Получено. Кровища 39. Амулет из когтей крысл. Полный комплект одежды из крысывр. Мой безмолвный ауи был лаконичнее тысячи слов и матов. Амулет из когтей крыс. Тип. Вспомогательное оружие воплощаемый. Редкость. Легендары? Не. Ну тут даже крысы в ауе. Особый эффект. Когти. Во время ношения амулета на всей руке появляются когти, что способны резать твердые материалы высокой плотности. Алмазы режутся только так. Слэш. Воздушная атака в виде большого серпа при взмахе когтями по воздуху. 5 слэша, имеющих 100% от силы амулета, запускаются на расстоянии до 30 метров. Всплеск. Воздушная атака в виде острого сгустка при складывании ладоней вместе. Мощная энергетическая атака, имеющая 100% от силы амулета. Это было невероятно. Такой сильный предмет, что перешагнуло оружие 3 уровня из муравьиного подземелья, так как то тоже могло резать алмазы, но с усилием. Комплект одежды, что состоял из перчаток, маски, куртки, штанов и ботинок, давал бонус к скрытности, проворности и другим маловажным особенностям. Надев амулет на шею, вся моя рука тут же покрылась синей энергией до плеч, а за пальцами появились 5 полуметровых когтя. Взмахнув ими, я отравил 5 слэшей в стену, и так как масло прорезалось внутрь, пряча в себе слэши. А это что такое? Удивились все без исключения. Показав им описание, они были еще более шокированы. Выйдя из подземелья, я заплатил Кокузу за его работу и после с новой силой зашел в подземелье источных канав для победы над еще 2 боссами. Глава 53 ЕС, минус 3, Юху. Предварительно сделав себе новые утяжелители из золота, по 40 кило каждый, я вошел в подземелье с когтями и медно-железной кожей для защиты. Прошлый раз я сильно истощился и не смог применить эту способность перед взрывом. Но теперь, отдохнувшим, я мог снова покрыть всего себя металлом. На коже появился тот же цвет и блеск, что и у меди с железом, карие и серебристые, если быть точнее. Вокруг, как всегда, появились черви, но они были быстро нарезаны на кусочки с помощью когтей. Выходя из воды полностью в крови червей, я направился дальше. На этот раз проблем черви не доставили, с новой силой и возросшими способностями у них не было и шанса. Быстро прошвырнувшись по подземелью, я дошел до босса и принялся его убивать. Одним сильным толчком я прыгнул в котлован, и на меня тут же сорвались все черви в нем. Отправив метровые слэши во всех направлениях, я шел вперед, пока вокруг меня появлялись трупы. Матка червей живунов взревела, и все ее головы направились на меня. Отправив в ее сторону несколько слэшей, я не добился ничего, так как она ушла от них и продолжила атаковать меня. Ее тело было изрезано когтями, когда она приблизилась ко мне ближе 2 метров. Одним мощным рывком и серией взмахов я исполосовал одно из тел матки. Все они тут же разозлились и стали давить меня своими телами, скручиваясь и придавливая друг друга. Моя кожа погнулась и местами сломалась, а все тело сдавило с такой силой, что внутренности были уничтожены. Медленно нарезая когтями окружающие тела матки червей, я старался закончить как можно быстрее. В течение 2 минут я упал на землю, тело босса исчезло, и я теперь валялся на полу. Матка червей живунов повержена. Получено. Создание туннелей. Создание туннелей. Тип. Способность, редкость, и на нецепы, два землекопа копают траншею. Представь, что ты землекоп, я не хочу быть землекопом, плак-плак. Особый эффект. Землекоп создает тоннель по линии касания руки земли или твердой породы, длина 10 метров, ширина 2 метра. Где-то да и пригодится. Пожал плечами с хорошим настроением. Легендарный предмет был самым лучшим из снаряжения, что мне попадалось за все время, а его беспрецедентная мощь поднимала улыбку, просто смотря на когти. Выйдя из подземелья, я посмотрел на часы. Уже было за 5 часов, и день склонялся к вечеру. Так как проснулся я часов 5 назад, относительно недавно, то сон мне был не нужен. Да и скорее всего, в моем случае с биореактором, сон мне понадобится не скоро. Быстро приготовив поесть, так как у меня разгулялся зверский аппетит, я начал поглощать все запасы холодильника. После того, как вся еда была приготовлена и съедена, я закрыл холодильник, подождал 10 минут и снова в него заглянул. Внутри он пополнился разными овощами, фруктами и мясом, рыбы и молочки были меньше. Мне нравилась особенность данного холодильника, он был приятным бонусом ко всему магазину, так как тратиться на продукты не требовалось. Его еще можно было апгрейднуть, но заниматься я этим не стал. Штат сотрудников у меня небольшой, и каждый может себе что-то приготовить самостоятельно. С биореактором голод и насыщение проходили значительно быстрее, да и жажда ощущалась как нельзя хорошо. Я мог выпить до литра воды за раз и все еще ощущать сухость, при том, что за последние часы я выпил уже более 5 литров. Так, если я и дальше так буду, то придется монстров есть прямо в подземелье. Хотя, с навыком едок, это не проблема. Возвращаясь к подземелью, я быстро вошел в дверь и прыгнул в канализацию. Появившись в самом начале, я увидел, как изменилось подземелье. Та же разруха, что мы в прошлый раз оставили, тот же хищный гриб, что стоял в середине со всеми своими головами. Жаль лут, но теперь босса искать не нужно. Выдохнул я мысленно, то ли от печали, то ли от облегчения. Прыгнув вперед, я тут же ускорился и побежал к грибу. Он уже заметил меня и ударил своим телом с размаху, обрушившись на землю, где был я. Отскочив в сторону и прыгнув прямо на него, я использовал всю свою силу и начал резать тело гриба. Сверхусиление сказывалось очень сильно на моем теле, это я заметил еще в прошлый раз. Естественная регенерация не справлялась, даже с биореактором, а тело все больше получало повреждений. Разрезав его на крупные куски, я быстро разорвался дистанцию, так как не получил сообщения и тело не исчезло. Посмотрев на куски тел, что вросли в землю и стали новыми хищными грибами, я в раздражении сплюнул на пол. Они все устремились ко мне, по мере своих возможностей, начав атаковать с разных направлений. Используя когти и слэши, я резал всех, кто был вокруг меня, создавая конфетти из плоти и крови. Но он так и не умер, хоть его части и были нарезаны на мелкие кусочки, он все продолжал расти в земле и мелкими частями атаковать меня. От вас одна морока. Отрезав один гриб, я надел второй амулет из зубов червя живуна, и на моих зубах появились клыки, после чего засунул его в рот и, переживав, проглотил. Со мной ничего не произошло, способность едок полностью убрала все негативные последствия от поедания этой дряни, что на вкус была не очень. Больше не теряя времени, я начал фестиваль поедания грибов, где единственный участник был я. Вырывая, разрезая и проглатывая мелкие и большие куски гриба, я постепенно и медленно избавлялся от него. Мой рот мог увеличиться втрое, дабы я проглатывал куски побольше, что сократило мне работу на немного. Весь гриб весил около 30 тонн, и то только навскидку, есть я его буду дней 10, если не торопиться. А торопиться мне надо, я же не буду весь день только его есть, у меня и своих дел полно. Вундервафля, есть что-то из способностей, позволяющее съесть это все намного быстрее? Спросил я и посмотрел на предложенные варианты. Пылесос Кирби. Тип. Способность. Кирби делает ву-ву-ву-ву. Особый эффект. Всасывание, открыв рот, позволяет проглотить все, что не прибито к полу, а что прибито, отрывать и всасывать. 5000 монет. У меня так скоро денег на черный день не останется. Их уже меньше 10 000, а после покупки будет меньше 2. Сетовал я, но все же купил способности, тут же открыл рот. Я начал вдыхать воздух, и из моего рта вырвалась торнадо, что отрывало от земли куски камня, гриба и пыли, засасывая все в моей рот, и уже дальше все шло в живот, что перерабатывал все поглощенные с большой скоростью. Биореактор ускорял пищеварение и обмен веществ, Аедок позволял поглощать даже камни и арматуру без последствий для меня. Все поглощение заняло 2,5 часа. В итоге, не осталось ничего. Камней на земле, гриба на ней же, пыли. Кхе, кхе, кхе. Откашливался я так, как пыль в горле застряла большими комками. Хищный гриб повержен. Получено. Хищные головы яц. Хищные головы. Тип. Способность. Редкость. И на нет сапы. Я не змей Горыныч. Я не гидра. Я просто милый гриб. Особый эффект. Трансформация. Создает новые хищные головы гриба на теле, что полностью подчиняются хозяину. Система. Создание туннелей отдай ми. А хищные головы хоя. У меня есть способность Кирби. Мне достаточно. И даже если способность работает на головы, мне все равно. Мне оно не надо. Отказался я, не дожидаясь сообщения системы. Перенос способностей завершен. Списано. 500 плюс 500 монет. Все. Теперь я снова бедный. У меня лишь крохи остались. Фальшиво заплакал я, изменив голос. Выйдя из подземелья, я надолго забыл о еде, так как меня просто переполняли разные элементы, по типу бетона, гриба и пыли. Но вот воды я пил за троих. Пыль была не самой вкусной. Система, в описании стенда, было сказано, что я не его владелец. Как мне получить свой собственный стенд? Спросил я, пока Ми и Хоя ели за столом. Тут есть 4 разных варианта. 1. Золотая стрела. 2. Святой труп. 3. Само получится. 4. Пробуждение стенда с помощью системы. Я так понимаю, ни стрелы, ни трупы ты не продаешь, так как это физические предметы. Само не получится. Тогда только пробуждение. Выбор был невелик. Всего 1 вариант. Пробуждение стенда. Тип. Энергия воплощаемый. Стенд. Воплощение души, характера и стремлений. 10 тысяч монет. А что я могу продать? Посмотрел я на склад в поисках бесполезного, но система автоматически продает бесполезные и непродаваемые в магазине предметы. Ага, тогда, повременим. Закрыв сообщение от системы, я подождал конца дня и лег спать. Проснулся я от неприятного эффекта биореактора, мои трусы чуть ли не рвало от напряжения. Но успокоиться было нетрудно, если вы понимаете, о чем я. Выполнив все процедуры и спустившись вниз, я открыл магазин и тут же пришел сынку, рассказывая, как нашел способ оживить каменного человека. Он уже скопил 2000 монет и решил потратить их на энергодвигатель. Это способность перед биореактором, по моему совету. Хоть есть он будет больше, но он может просто взять еду из холодильника, хоть всю и даже больше. После него пришли работники, охотники и торговцы, что отправились в подземелье. Кокузу был в числе первых пришедших, как подруга, Аки и Юки. С подругой у нас отношения стали более холодными, так как я стал меньше проводить с ней времени, а она стала больше ходить по подземельям. Наблюдая за ней, я увидел, как она использует несколько стилей одновременно. Было пламя, вода и молния. Кроме них она использовала другие техники из подземелья. Пока я тренировался на 2-м этаже, переоборудовав комнату в тренажерный зал, в магазине начали появляться уже знакомые мне гости. Из Сейхёда все же смог защититься от демонов и сейчас покупает разные трактаты по боевым искусствам и магии. Из услышанного, он устроился на 3 подработки, которые убивают его, но с боевыми искусствами он справлялся с работой намного лучше. Люси тоже пришла, как раз ее книги уже были готовы. Пообщавшись с ней, я узнал, что она стала сильнее и миссии выполняет намного успешнее. Ее духи созвездий стали более боевыми, так как трактаты по боевым искусствам изменили ее мировоззрение. Теперь она больше времени уделяет тренировкам как тела, так и магии, а все оставшиеся выполняет задания или веселится. Аста тоже пришел на работу чуть позже всех остальных. Он с утра тренировался махать мечем, так что немного опоздал. В остальном же он копил на трактаты по фехтованию и другим искусствам боя. Также он решил копить монеты на разные техники и способности системы, что помогут ему стать сильнее. Кирита не появлялся. Все было тихо, а Кацуки скрылись и не доставляли проблем. Другие деревни тоже тихо сидели. В общем, тишь да гладь. Но не может быть все так хорошо. Особенно когда между деревнями сильная конкуренция. Так что чувствую, не бывать скоро мирным денькам. Глава 54. Вновь поражение. Они слишком сильны. Наблюдая за всеми в подземельях через окна системы, я отметил для себя сильных сотрудников. После 5 часов работы, несколько команд охотников сделали перерыв, но одиночки продолжали ходить в подземелья. Кокузу и подруга в их числе, Они быстро пополнили запасы из холодильника и снова направились в подземелье. Как я давно заметил, сотрудники сначала ходят по подземельям, где они могут получить знания с боевых искусств, даже в безопасные, тратя на это свои монеты. После уже проходят обычные подземелья, дабы получить лут и оружие. Это был верный ход, так как с техниками было легче, но и сражаться против монстров подземелья Мурим было тяжелее для новичков. Штат сотрудников за этот день пополнился на 30 человек, пятеро уже откисли, остальные все еще работают. По подсчету, это уже их третье подземелье. Каждый ознакомился с информацией по подземельям и предметам, так что они подготовлены. Предупреждение 3 уровня. В ваш магазин был направлен жучек из пустоты. Чего? Спросил я и быстро направился вниз. Ты видел? Спросил сынку, уставившись на меня, а после указав рукой, переведя взгляд на вход. Да, вижу. Посмотрел я на маленькое существо размером с 6-летнего ребенка. У него была маска с рогами, что-то наподобие мантии, черное как смоль тело. За спиной он держал нечто похожее на сломанный меч, весь в трещинах и сколах. Он медленно приблизился к прилавку и запрыгнул на него, его прыжок был минимум вдвое больше него самого. «Привет, малыш, рад видеть тебя в нашем магазине. Меня зовут Акира, это сынку, а магазин называется Парадокс. Ты ищешь что-нибудь конкретное?» – спросил я и начал дожидаться, пока он заговорит. Он наклонил голову, ничего не сказав. Похоже, он не может говорить. Неуверенно промямлил сынку. «Вижу, Эйнштейн», – внезапно сказал я, а после у меня случилось короткое замыкание, так как я не смог вспомнить, кто он такой. «Так, забудем. Давай посмотрим, что может предложить тебе наш магазин». Открыв систему, сказал я и показал экран покупок магазина гостю. Он смотрел на экран и двигал его, рассматривая каждый товар в складе и в магазине. Он не спешил, медленно рассматривая каждый и что-то будто обдумывал. Сначала он брал амулеты из дуба, после гранаты, плазменное оружие, как дальние, так и ближние, книги, все копии, что были, закончилось только когда он купил последние два кровавых бинта. «Вижу, у тебя там мир не самый добрый», — сочувствующе сказал я, провожая гостя к двери. Он мне казался ребенком, из-за роста или еще почему-то, я хотел ему помочь. После того, как он ушел, я вернулся к тренировкам и начал добавлять золото к своей одежде, дабы еще немного увеличить вес. Пов город слез. Маленький жучок перед статуей посреди города, сидел на мокрой земле, и в его руках то появлялись, то исчезали книги. С каждой книгой он получал больше информации, у него начали появляться отголоски личности, которые с каждым разом укреплялись, формируя полноценную личность, с эмоциями и своим характером. Трактаты боевых искусств, книги магии и сказки, он поглощал личности, понимание всех персонажей в них. Когда у него закончились книги, он продолжил сидеть на полу и перерабатывать информацию, создавая у себя в голове уже свою, самостоятельную, личность с эмоциями и стремлениями. Пов маленький рыцарь. Новая личность формировалась из осколков информации, заняло всего 5 минут, чтобы полностью их собрать, и тогда я начал мыслить. Елонг, произнес я свое имя, то имя, которое я сам себе дал, то имя, которое я хотел. Пора в путь. В моей руке появился меч, что был из чистого света. Направившись в сторону города, я был полностью сосредоточен. Конец пов. Вы когда-нибудь видели принца в золотых одеяниях, усеянных лишь золотом и еще раз золотом? Вот я видел это, когда смотрел на себя через зеркало. На моей одежде уже места не было, так как все места заняли золотые пластины и украшения. Даже одежда была из золотых нитей, что были тонкой проволокой. На мне всем было под 300 кило, давило очень сильно, но двигаться мог, хоть и замедленно. Упражнения стали намного жестче, и я выполнил 100 повторений каждого упражнения только через полчаса. Я снова ощутил напряжение в своих конечностях, а также бодрость. Я не устал, так как биореактор работал исправно, но вот руки уже не могли работать. Сняв одежду и быстро ополоснув тело водой, я вытерся насухо и надел экипировку. Спустившись вниз вместе с девочками, я зашел в подземелье демонических воинов. «Давно не виделись, парни. Мне нужны ваши книги, пацы, так что извините, вам придется умереть». Надев на шею амулет, у меня появились когти, я тут же срываюсь вперед и отправляю в полет несколько слэшей вокруг. Все пространства вокруг начали заполнять деревья и синие-оранжевые споры. Мои слэши столкнулись с постройками и пагодами, но никого не задели. После я начал носиться вокруг на большой скорости и резал все своими когтями, Но попасть было сложно, так как все сосредоточились на уклонении. Деревья и взрывы спор им мешали, но они всегда успевали отступить или спасти своих друзей. Вот что называется командной работой и мастерством. Даже если я смог уничтожить боссов третьего уровня, они не позволят мне убить себя. Более 10 минут мы играли в кошки-мышки, пока к нам не подключился босс этого подземелья. Он был похож на демонических воинов, но с измененной красной маской и широким мечем за спиной. Демонический практик гнева 3 уровень. Ну, привет, что ли? Вижу, ты настроен серьезно. Смотря на него с предвкушением, мы медленно подходили друг к другу, пока расстояние между нами не составило менее 2 метров. Резкий выпад каждого из нас, и 2 оружия встретились. Не было ни снопа иска, ни звука удара. Мои когти остановились на лезвии меча, не в силах его порезать. Наши удары встретились, я использовал всю свою силу, но не смог подавить соперника. В то же время, я ощущал, он не использовал все свои силы в этом ударе. А ты силен, намного сильнее меня. Медленно убрав когти с меча, я отошел на 2 шага назад. Что это за меч? Он прочнее алмаза, спросил я, но ответом мне была тишина. Ми и Хоя прекратили атаковать воинов демонического пути, так как попасть по ним было трудно, да и результата это не приносило. Немного склонившись, в новом рывке, я атакую стоявшего практика. Новый обмен ударов. Его меч и мои когти столкнулись, и мы пролетели друг напротив друга. Мои когти на правой руке тут же исчезли, а амулет треснул, остались только те, что на левой. Да ты издеваешься, это же легендарное снаряжение. Возмущенно повернулся я с кровью у рта, а на моей груди появилась кровавая полоса от плеча к бедру. Повезло, меня не разделило на 2 части. Черт, я очень плох в техниках, жаль, снаряжение пострадало, а я ничего не смог в итоге сделать. Окончательно повернувшись к практику, я начал медленно идти и вскоре прошел мимо. Ты победил, прими мои поздравления. С этими словами, я помахал ему рукой, и мы вместе с Ми и Хоей прыгнули в дыру в земле. Я быстро вернул себе самообладание и поспешно начеркал новую запись в инструкции. Было грустно, что я не сумел получить трактаты из демонических воинов, но я все еще слаб, так что не мудрено. В Муриме все намного лучше меня. Это значило, что стоит больше времени уделить тренировкам и оттачиванию мастерства. Во-первых, изучить все имеющиеся у нас копии трактатов и книг. Во-вторых, составить комплекс тренировок. И в-третьих, стать сильнее и продолжить работу в магазине. Начал я с трактатов и книг, пылившихся на складе. Я изучил более 2 дюжины техник и разные магические структуры. К книгам типа художественной литературы я не притрагивался. Теперь у меня было понимание техник, структуризации магии и сотворения заклинаний. Целый пласт информации, вместе с образами и анимацией, был загружен в мою голову. Перебирая все знания, я полностью осознал их за 2 часа беспрерывного изучения. Опробовав несколько техник, я практически добился нужного результата, но движения были не из лучших. Даже зная все о техниках, просто повторить их было сложновато, а уж использовать, для этого придется приложить усилия. Надев свою золотую одежду, я перенесся в безопасное подземелье Мурима и, найдя отдаленное место, начал тренироваться. Все тот же комплекс из 100 повторений, но намного быстрее и больше подходов. Изучение мышечной структуры и упражнения из трактатов тоже заняли время. Я занимался весь день, пока система не сообщила, что уже наступило 10 вечера, время закрытия магазина. Я уже не первый раз менял его, так что не беда. Только у Сынку меньше времени для его мира, но это не проблема, так как все ресурсы он получает из магазина, а тех, что у нас нет, ну, тут ничего не поделаешь. В течение всего времени тренировок, у меня ни 1 и ни 2 раза тело полностью отказывалось двигаться. Падая на пол, я медленно восстанавливался, а Хоя помогала в этом, стреляя в меня из пушки, и Ми давая зелья. Они также стали тренироваться, используя свои способности, им я не мешал. Выйдя из подземелья по завершению дня, я, мягко говоря, пребывал в состоянии между человеком и желе. Тело было ватным, хотя и чувствовалось как свинец, такое же тяжелое, но я продолжал идти в своей золотой одежде. 300 кило – это не тот вес, который можно просто так на себя примерить, даже тренированному человеку придется попотеть, чтобы носить такое. Быстро очистив свое тело от пота и грязи, заодно и почистив броню, я посмотрел в покупки системы и купил знания профессионального спецназа, агента и выживальщика. Это стоило всего 10 тысяч в общем, а знаний давало прилично. Следующим, что я приобрел, был опыт, и не тот, что в РПГ, а реальный опыт сражений. Стоял он 5000 после приобретения, оружие ощущалось по-другому. Опыт отличался от знаний тем, что никакой информации он не нес, но как только ты начинал что-то делать, он тут же проявлялся в неосознанных движениях. Тело само реагировало на разное оружие и другие факторы, ловушки, изменение потоков ветра, звук и тому подобное. Напоследок, я апгрейдил техники, что стоили наименьшие, получая все больше знаний. От такого, моя голова, то и дело, болела, а из носа шла кровь. Но, меня это не убивало, так как смерть для меня сейчас не то чтобы реально. Надеюсь, так будет и дальше, ведь не хочется умирать, не достигнув чего-то существенного. Глава 55. Зарождение конфликта. Система, я вот что подумал, раз я могу купить все, что не является физическим, то могу купить какой-либо буст для тренировок, поразмыслил я мозгами во время работы за столом. Сынку не смог выйти на работу, у него были планы на целую неделю, и он не хотел их отлаживать. Покупки. Временный усилитель развития. 5, 10, 20, 50, 75, 100, 200, 350, 500%. Тип. Развивающий. Когда стоит вопрос учения, я пень, когда тренировок, я червь, но даже у меня есть шанс. Особый эффект. Развитие. Любое развитие становится намного эффективнее и быстрее умственное, телесное, мастерства, стратегии т.д. Временное – 5 минут. Количественное – до 20 покупок увеличивается только время. 1000, 2000, 4000, 10000, 18000, 20000, 40000, 61000, 100000 монет. В принципе, вполне себе хорошо. Но, как я помню, слом второго лимитера стоит те же 100000 монет. Почесал я репу, посмотрев на баф. Слом лимитера 2. Тип. Преодоление, только убивая себя снова и снова, ты понимаешь, что можешь достигнуть большего, еще сильнее, еще быстрее, еще прочнее. У каждого человека есть лимит, но сломать его не так просто, повторно тоже. 99 999 монет. А почему цена снизилась? Смотря на немного изменившееся число, спросил у системы. Вы тренировали, стали чуть больше подходить для слома лимитера. Если вы не будете подходить для техники, навыка, способности и т.п., то цена будет увеличена для покрытия расходов энергии на вживление. А я могу снизить до такой степени, что нужно будет заплатить одну монету. Поинтересовался я с пошлой улыбкой. Цена опустится до своей стандартной и перестанет опускаться. Если вам не хочется покупать, развивайтесь сами, система просто облегчает ваш путь за шекели. Понял, губу закатал, и вторую тоже. Быстро исправился я и тут же продолжил работать. День длился долго, 15 часов, времени я потратил очень много, его можно было потратить на развитие. Но, монеты покрывали это, хоть я и мог поставить кого-нибудь и не тратить свое время. Закрыв магазин и получив монеты, я негодовал с их количества, продажи сильно просели, достаточно, чтобы я получил всего 11 тысяч. Это связано с тем, что большинство единоразово покупали оружие и пользовались им, а расходники много не приносят, хоть их и было в достатке. Слишком мало прибыли, скоро я вообще не буду получать и этого, если у Шиноби все будет хорошо. Почему не началась война, почему все не режут друг друга? Негодовал я в своей комнате. Если бы началась война, я, как торговец оружия, был бы необходим всем. Никто, кроме меня, не продает такое смертоносное оружие и ловушки. У меня нет только бронетехники, да и транспорта практически нет, не считая ездовых покемонов. Ничем не могу помочь. Та знаю я, знаю. Выдохнув с мыслью, что ответа я не получу, я с семьей отравился в подземелье. Раз была затронута тема покемонов, их и стоит убивать. Ледяные грозовые горы с морозно-громовыми покемонами давали отпор, но мои когти на левой руке пресекали любое сопротивление. У некоторых покемонов лед был крепче алмаза, и сои атаки просто отскакивали от него. Это был ледяной бронированный слон. Зачистив абсолютно все, что есть на горе, мы еле как справились с боссом. Он был скалой из льда под 30 метров, в покебол, даже самый лучший, такого не засунешь. В его груди был сгусток света, которым он мог поливать нас из своего рта. Меня дважды окатило им, и я был сожжен до костей. Прочность у него была завидная, мои когти оставляли на нем лишь заметные порезы, но и этого хватило, дабы победить его. Его было одолеть легко, особенно когда используешь огонь. Воспламеняющиеся споры помогли в этом. После его залпа из рта, все тело гиганта перегревалось и плавить его было легче, чем рубить. А вот электроспоры наоборот, заряжали его дыхание намного быстрее, и это было только в плюс, так как после зарядки он уязвим. Из него выпал ледяной щит, с отверстием в середине и сгустком там же, что мог создавать импульсы из плазмы перед щитом. Прочность щита уменьшалась при выстреле, но даже так, он мог выдержать удар моими когтями. Продолжив уничтожать монстров и в конечном итоге босса, что был в человеческой форме, ледяное тело и вокруг наряд из ветра и снега, она атаковала исключительно с дальней дистанции и умела хорошо прятаться, используя ветер и снег вокруг. Атаки были исключительно дальними, с использованием ветра. Найти ее было несложно, ориентируясь по звукам и имея карту в голове, я быстро ее находил и мы вместе атаковали. Из нее выпало одеяние из ветра и снега, оно очень подходило для Хоя, так как умело создавать снег и скрывать в нем. После прохождения подземелья еще один раз, я победил дракона и открыл его способность парить с помощью ветра. Способность тратила выносливость на использование, но даже так, я мог находиться в воздухе около 2 недель по прикидкам. Регулировать высоту и скорость можно было, тратя еще больше выносливости. Выйдя из подземелья, я снова начал тренироваться. Я уже ощущал эффект от знаний по боевым искусствам, он был значителен, хоть и пришлось потратить время сна на его осознание. Мои движения, в которых не было ничего лишнего, стали намного плавнее, быстрее и точнее, каждый удар и шаг сопровождался какой-либо техникой. Знание десятка техник вводило в замешательство, а выбирать между ними отнимало немного время. Мой день заканчивался, а значит, вскоре, я смогу поспать и полностью восстановиться. Пов из Сейхёда. Проснувшись с утра пораньше, даже будильник не успевал за мной, я уже по привычке, выполнил все утренние процедуры и зарядку с утра, я спустился вниз. Моя жизнь изменилась на 180 градусов. Родные люди узнали о магическом мире и Ариас, что приходило к нам в гости. Сказать, что они были шокированы этим, ничего не сказать, доказательством послужил мой святой механизм. Мы всю ночь говорили, пришлось рассказать о случившемся в парке, о магазине с магическими товарами и о встрече с Ряс. Это перевернуло уже их картину мира на 180 градусов. Мама тогда плакала, как и папа, узнав, что я практически умер тогда. Теперь же, когда уже неделя прошла, ни Ряс, ни ее подчиненные мне не доставляют проблем. Я тренируюсь с утра и после школы, а также подрабатываю на 3 подработках. Первое кафе с горничными, где я мою посуду около 2 часов, после иду подрабатывать курьером. И под вечер в костюме, помогаю официантам в вечернем ресторане с посудой и ее же мою периодически. Одолженные 10 тысяч я вернул спустя 2 дня, а дальше начал зарабатывать уже свои деньги. Спина, руки и ноги от стольких подработок сильно болели, еще и тренировки не давали передышки, но, я использовал зелья для быстрого восстановления. Они стоили немного 2000 за одно, но, с 3 подработок я получал 10 тысяч, и мог купить 5 таких зелий. Чем больше я старался, тем легче мне было после зелья и тем лучше я был после. Работать стало легче, да и тренировки стали не такими выматывающими. Я начал поднимать планку и больше нагружать тело. Но не только это. По выходным я работал за 3 себя и выматывался так же сильно. Из Сейхёда, председатель школьного совета, просит вас зайти после занятий. Разбудил меня женский голос и я быстро поднялся. «Да», — ответил я, сфокусировав взгляд. Девушка с черными волосами и очками кивнула и быстро ушла. «Везунчик, ублюдок!» Злились 2 моих друзей со слезами на глазах. Не обращая на них внимания, я дальше уткнулся в парту до звонка. Мне требуется немного отдыха, прежде чем я начну идти на подработку. После занятий я быстро заскочил в кабинет школьного совета. Там меня ждала уже виденная мною девушка и председатель. Короткие черные волосы, фиолетовые глаза, очки и маленькая грудь. Помотав головой, я, противясь желаниям, сконцентрировал взгляд на глазах собеседника. «Из Сейхёда, я хочу заключить с тобой контракт. Ты будешь работать на нас, выполнять поручения и получать за это деньги. Можешь ознакомиться с контрактом». Передав мне бумагу, она стала ожидать моего ответа. Читая контракт, я был удивлен, в нем было много пунктов и сложных формулировок, которые заняли время на их осмысление. «Вы демоны, Как и Риас, задал я вопрос, оставаясь на стороже. Верно, но мы не собираемся делать из тебя слугу, если у тебя нет такого желания. Кивнула председатель, раскрыв черные крылья вместе с той девушкой. Раздумывая над контрактом и встречей, я понял, что это интересное решение недостатка денег. Слугу, звучит не очень хорошо, что я им не стану. Неужели Риас хотела превратить меня в своего слугу? На моем лице расплылась пошлая улыбка, но я ее убрал, вспоминая прошлую встречу в парке. Магический мир опасен, мне нельзя совершать необдуманных действий. Я не могу решить сейчас. Мне что-то подсказывает, что если я подпишу его, то буду в опасности. Нерешительно обратился к председателю совета. Не все поручения будут такими, основная часть будет заключаться в исполнении макулатурной работы или другой помощи. Блеснув очками, председатель ответила на мой вопрос. Ее спокойствие и уравновешенность успокаивали, так что я убрал флакон с святой водой. Не так уж и плохо, надеюсь, я смогу помочь вам. Еще раз ознакомившись с контрактом, быстро тот пробежав, я все же подписал его. Меня тут же заняли работой, так что я начал заниматься и доставкой бумаг, и ее сортировкой, но, было терпимо. Конец ПОВ. Что-то намечается. Маниакально обрадовавшись покупаемому одной деревне оружие, я начал ждать новостей. Деревня, что охотно закупала любой вид оружия, начиная от самого оружия, заканчивая ловушками и расходниками, была не из больших, скорее, чуть больше среднего. Название и ее знак я даже не пытался запомнить, но это не помешало мне услышать, как другие шиноби шептались между собой. Деревня Звука, как было сказано, участвовала в прошлой диверсии деревни Листа, вместе с Песком, вот и получается, что теперь они под подозрением, а крупная закупка оружием, доверием не блещет. Шиноби тоже начали готовиться к чему-то предстоящему, закупая оружие и расходники, а те, кто вроде как должен был быть ближе к деревне, начали судорожно скупать любое защитное снаряжение. Баланс сил пошел под откос, и все деревни настроились друг против друга за считанные часы работы, внимательно наблюдая друг за другом и стараясь купить как можно больше. Предупреждение 2 уровня. К вам в магазин был направлен герой Ворон и Теневой Ворон. Добро пожаловать. Посмотрел я на вход, за ним стоял парень с вороньей головой и клювом, на его теле что-то темное подрагивалось, что я сразу приметил. «Что это за место?» – спросил он, подходя ко мне. «Магазин, если у вас есть конкретный запрос, я вам помогу, главное заплатить, а остальное не важно», – сказал я, открыв перед ним окно системы. «Мне нужна сила». «Посмотрев в систему, говорит мне Ворон, тогда вам подойдет ци, содержащиеся в травах и трактаты по боевым искусствам». Открыл я нужный раздел. «А есть что-нибудь для моей причуды?» – спросил он, и тень с его тела поднялась, став тенью в форме ворона. Хм, не могу быть уверенным, но, может быть, демоническая энергия подойдет. У меня нет чего-то для теней. Почесав подбородок, я открыл раздел демонических кристаллов. Он посмотрел на свой баланс, после на товары, после купил 2 демонических кристалла, 2 травы и трактат по самообороне. Заключив контракт, мы попрощались, и он ушел за дверь. ПОВ такой мифумигаки. Внезапно проснувшись, я уставился в потолок, а после выдохнул. «Приснится же такое», — сказал я и посмотрел на руку, где по идее должна быть метка. Сильно удивившись, я поднялся с кровати и еще раз посмотрел на золотую метку мешка с золотом, что сияло в темноте. Темная тень поднялась, и на ее руке тоже была эта метка. Дальше произошло неожиданное, перед нами открылся склад с предметами, что мы купили. Недолго думая, я достаю травы и проглатываю их, ощущая, как в животе стало теплее и появился небольшой шарик неизвестной силы. Дальше, я взял 2 кристалла и приставил их к груди, немного надавив, пустив себе кровь. Я ощутил, как 2 кристалла сливаются с моим телом, но в последний момент они были поглощены темной тенью. Темная тень вышла из тела и стала еще больше, она отрастила себе 2 рога и еще большее теневое оперение с когтями. Последним был трактат, который я только взял в руки, и тот исчез, загрузив все знания в мою голову. Это произошло настолько быстро, что я, только задумавшись об этом, смог вспомнить все страницы. «С этим у меня будет больше шансов поступить в ЮИ», — кивнул я, вернувшись в кровати, засыпая. Глава 56. Еще немного силы. До ночи я работал за кассой и продавал товары шиноби и обычным людям. Закрыв магазин и подготовившись к походу в подземелье, я апгрейднул все свои способности и техники. В моей голове снова что-то взорвалось, и это, кажется, был мозг, так как из всех отверстий начала идти кровь, и я ненадолго потерял сознание. Самое важное стоит отметить. Звукокарта, 1200 монет. Величайший побег, 1683 монет. Биореактор, 2250 монет. Медная железная кожа, 5000 монет. Звуколокатор. Тип. Способность, во тьме ночной, при свете дня, ничему не скрыться от меня, я слышу звуки от тебя. Особый эффект. Звук, любой звук, доносящийся на расстоянии до 30 метров, будет вырисовывать точную картинку в голове, дальше хуже невозможно апгрейднуть. Копия 101, прием карате. Тип. Техника, способность, Т-тактика, беги, пока ты бежишь, тебя никто не посмеет атаковать, но это лишь копия, эффект может быть слабее. Особый эффект, Т-тактика, пока вы выполняете беги, никто не посмеет вас атаковать в течение 5 секунд. 250 тысяч монет, экосинтез, тип, способность, теперь ничего нет невозможного, пока организм жив и может работать. Особый эффект, синтез, все процессы организма ускоряются многократно, и организм синтезирует все в больших объемах, не забывайте есть, иначе истощитесь. 100 тысяч монет, сталелитейная кожа, тип, способность, мой серебряный металлический блеск заставит любого содрогнуться. Особый эффект, трансформация, кожа покрывается новым слоем литой стали в несколько слоев, вес многократно увеличивается с каждым слоем. 27 тысяч монет, пора идти. Кивнул я, заходя в подземелье демонических воинов. На этот раз я вас одолею, торжественно произнес я, покрываясь серебристым металлом. Все воины тут же сорвались на меня и атаковали, используя мечи, я решил принять их на свое тело. Соприкоснувшись со мной, десятки мечей высекли искры и разрезали сталь, из ран полилась кровь, они тут же перегруппировались и напали снова. Тут я уже не медлил, так как моя кожа не защитит от мечей, наполненных ци. Во время следующего их совместного удара, я использовал кулачные техники, выученные из трактатов. Мои кулаки встретились с их мечами, а после с ранами на руках и несколькими сколами на мечах, мы отскочили друг от друга. Используя техники передвижения, вместе с атакующими кулачными техниками, я начал состязаться с воинами в мастерстве. Я против нескольких сотен, перевес был явно не в мою сторону. Даже по физическим показателям, я лишь немного их превосходил. Мои удары встречались с лезвием их мечей, разбиваясь об мою кожу или рассекая ее. Я использовал все свои силы, я наблюдал, учился, практиковался вместе с ними, они все были мне соперниками и учителями. Я должен был превзойти их, дабы превзойти себя. Мое тело все больше покрывали раны, они со временем регенерировали, но даже на один порез уходило от минуты. Чем их было больше, тем меньше регенерация справлялась со всем вместе. Моя кожа давно бы отключилась, если бы не экосинтез, что быстро возобновлял ресурсы организма. Еды не было, но пока я от истощения не страдал, что было хорошо. Новый обмен ударов, и мои кости ломают приближающийся меч, после чего я хватаю демонического воина за одежду и перекидываю его через тело, уложив на пол, удерживая его в захвате шеи. Он сопротивлялся некоторое время, пока я его с силой душил, пытаясь сломать шею, он вовремя поставил ладонь, дабы я не смог его задушить. Через полминуты сражения на земле, он постучал рукой по полу, и я его отпустил. Поднявшись с пола, я протянул ладонь и помог ему подняться. Он поклонился мне, сложив кулак и руку, я спешно сделал то же самое, и он ушел. Другие воины ожидали, пока наше противостояние закончится, после чего мы кивнули друг другу и продолжили сражение. Я снова разбивал свои кулаки и тело в кровь, а они свои мечи. Пробуя новые техники, их сочетания, разные трюки и чистую физическую силу, я оттачивал с ними свое мастерство и набирался опыта сражений. И хоть я никого не убил, а они меня резали, будь здоров, я победил полсотни из них, поодиночке, и уже начал уставать, так как слишком много провел времени в непрерывном сражении. Мой рассудок уже начал затуманиваться, из-за чего я поднял руку, и все вмиг остановилось. На меня прекратили нападать с разных сторон, а я приходил в себя. «Хух, парни, на сегодня все. С вами было приятно работать». Сказав это, я прыгнул в яму и ушел из подземелья. Почему я не убивал? Все просто, я должен оставаться человеком, тем более когда я достиг того, чего хотел. Я не убил, но победа засчиталась, и я получил с них лут. Черное облако. Тип. Техника, метод культивации ци демонических практиков. Хороший вариант, хоть и является темной практикой. Особый эффект – культивация, прогоняя ци по меридианам тела, ты ее постепенно развиваешь. У меня был вопрос, который я не хотел озвучивать, но чем Мурим отличается от культивации? Задал я вопрос системе, из-за чего у нее начались крутиться шестеренки и показываться эффект загрузки. В каком смысле? Ну, как бы, что в Муриме, что в культиваторском мире, по идее, есть культивация. А это значит, что Мурим и культивация одно и то же. Все же спросил я с интересом. Не расстраивайся, бога безумия. Мурим – это мир, его мускулистые потные мужики бьют друг другу ёбла. А мир культиваторов – это мир магии, где люди сидят столетиями на заднице и полируют дантянь. И хоть в обоих мирах есть культивации, сам процесс и мелкие детали отличаются. Маги в маной, мечники с аурой, воины с ци тоже культиваторы, но по-другому. А, то есть детали похожие, а сама идея отличается. Тогда больше нет вопросов. Кивнул я, понимая свою оплошность. Дальше я зашел в подземелье ада. Лучше больше туда не ходить. Система, как думаешь, я готов к кошмарному подземелью? Посмотрел я на кошмарную сложность канализации. С вами рубрика «Сдохни или умри». Намек понял, тогда пойдем к зомби. Зайдя в подземелье, я начал избавляться от зомби вокруг. Ми создавала большие деревья, что разрушали здания и давили зомби. Ахоя использовала споры и взрывала все вокруг. Наша команда непрерывно продвигалась по подземелью, уничтожая все на своем пути. Жаль, сундуки были погребены под завалами. Боссом этого подземелья выступил живой танк, и это не шутка. Танк, обросший плотью и грибами, вместо танкового снаряда, он запускал плоть. Разобраться с таким, даже несмотря на прочную обшивку, было нетрудно. С моей то силой и способностями, да и оружием, мы с ним разделались довольно быстро. Дальше мы посетили еще пару подземелий с зомби, дабы взять с них босс-лут. Танк дал доспех из плоти и танковой брони, разрывающий плоть отдал мне свои когти, которыми он мне руки отрезал, а последний босс, большая инфицированная собака, что больше походила на оборотня, обросшего плотью, с нее мне достался свисток, что призывал эту тварь. Не заканчивая на сегодня, я продолжил ходить по подземельям, добил сложную сложность в покемонах, где были травяные, земляные и ветряные покемоны. Из них я получил несколько способностей: создание каменных шипов, планирование и быстрый рост. Планирование я отдал Хаи, я все остальное Ми. Я также сходил и прошел подземелья, боевое болото, пещера слепых, ад, хоть мне и не хотелось. Я получил много предметов и способностей из боссов, но практически все раздал своим сотрудникам и семье. Мое снаряжение состояло из плотевой танковой брони, что служил доспехом, и когтей разрывателя плоти. Ми использовала шлем дриады, что создавал полный доспех, и деревянное копьевр, вместе с морозным щитом Мец. Хоя использовала споровую пушку, а на ней было одеяние снежной леди. Я служил танком и наносил урон, Ми атаковала и поддерживала на средней и дальней дистанции, Хоя атаковала сдалека и наносила урон по площади. С такой тактикой мы легко проходили все подземелья, без какой-либо сложности, так как и боссы не могли справиться с нами. Зайдя в деревню культистов-каннибалов, мы начали их зачистку. Культисты проводили разные обряды и не очень радовались нашему появлению, некоторые из них были усилены, являясь элитным врагом, другие были вполне обычными, без красного света. Мы ходили очень долго, пытаясь найти босса, но его нигде в деревне не было. Меня смущал услышанный ранее звук колокольчика, так как в деревне я не обнаружил ничего, что могло издавать похожий звук. Дин-дон 3 уровень. В какой-то момент я смог заметить фигуру за зданиями, но после звука колокольчика, он куда-то испарился. Я подумал на телепортацию, пока тот же звук не прозвучал возле меня, и в следующий момент я не получил по челюсти. Удар пришелся хороший, мою стальную кожу он помял, пришлось отойти на пару шагов, дабы не упасть. Посмотрев на него, я заметил в одной из его рук золотой грязный колокольчик, в другой руке он держал дубину из хребта и черепа. На нем была маска с мешком, горящим красным глаза, помятая одежда с пятнами крови. Мы смотрели друг на друга всего пару мгновений, прежде чем он ударил по колокольчику и исчез.